кислота. Замок проржавел, ни открыть, ни закрыть. Я принес кислоты полведра. Надо замок в кислоту опустить и держать его там до утра. Утром смотрю, ни ведра, ни замка. Кислота, видно, слишком крепка.